Господи, мистер Фонтейн, это же все не мои картины. Ну и что? А в 28-м году вы где были? Чем больше звука, тем меньше настоящего кино. Статуи, но зато как играли. У них только губы шевелились, а вы шевельнуться боялись. Так что на этих прощальных сеансах будет царить молчание. Хм, тишина, да? А улыбки и жесты во весь экран? Безмолвные призраки, молчаливые пираты. А за горгулей и горбунов, что подвывают дождю и ветру, пусть, говорит орган. Ну, как? Свободных мест полно. Идите. Он ткнул большим пальцем в кнопку кассы. Машина выбросила мне красивый новенький оранжевый билет. Ладно. Я взял билет и взглянул в лицо этого пожилого чудака, лет 40, не бывавшего на солнце, безумно влюбленного в кино и предпочитавшего журнал «Серебряный экран» энциклопедии «Британика». От любви к старым лицам на старых афишах в его глазах светилась легкая сумасшедшенка. «А Фонтейн – это ваша настоящая фамилия?» – спросил я в конце концов. «Понимаете, моя фамилия означает такое место, как этот кинотеатр, где тени обретают форму, а формы предстают в виде теней. Можете предложить мне фамилию получше?» «Нет, сэр, мистер Фонтейн», – сказал я, – «и действительно не мог». «А что?» – начал было я. Но Фонтейн сразу догадался и расплылся в улыбке. «Что будет со мной завтра, когда мой кинотеатр снесут?» «Не волнуйтесь, у меня есть покровитель. И у моих фильмов тоже. Сейчас они, все 3000, сложены в кинобудке, а скоро на рассвете окажутся в миле отсюда, в нижнем этаже дома, на берегу, куда я хожу крутить фильмы и смеяться от души». «У Констанции Реттиген?» – воскликнул я. «То-то я часто видел какой-то странный мигающий свет в окне нижнего этажа или поздно вечером наверху в гостиной. Значит, это вы у нее были». «А кто же еще?» – заулыбался Фонтейн. «Уже много лет, закончив здесь, я трушу по берегу к ней, волоку с собой по 20 фунтов кинолент. Эта Констанция целыми днями спит, а ночью напролет мы с ней смотрим кино и грызем воздушную кукурузу. То есть грызет-то она, Реттиген. Мы сидим и держимся за руки, как два ненормальных ребенка, грабим вместе с героями фильмов склепы, а иногда рыдаем, так что не можем перемотать бобину. От слез ничего не видим». Я выглянул на берег, тянувшийся за фасадом кинотеатра, и мне представилось, как мистер Фонтейн трусит рысцой вдоль линии прибоя, тащит воздушную кукурузу, а вместе с ней и Мэри Пикфорд. Пикфорд Мэри, 1893-1979, киноактриса, в 1910-20-х годах звезда немого кино. Международную известность ей принесли роли скромных сентиментальных девушек, добродетель которых непременно вознаграждалась. И Леденцы, и Фэрбэнкса спешит к престарелой королеве, ее верный рыцарь, как и она, влюбленный в бесконечную смену света и тьмы, воспроизводящую на экране грез столь же бесконечную смену закатов и восходов. А на рассвете Фонтейн наблюдает, как Констанция Реттиген, подтверждая ходящие о ней слухи, бежит, обнаженная к океану, ныряет в холодные соленые волны и выплывает, зажав в крепких белоснежных зубах целебные морские водоросли, царственными движениями расчесывает и заплетает волосы, а Фонтейн, еле волоча ноги, возвращается домой в лучах восходящего солнца, опьяненный воспоминаниями, бурча и урча себе под нос мощные органные мелодии Вурлицера. Вурлицер – музыкальный инструмент, сопровождавший демонстрацию немых фильмов, названный по фамилии его создателя. Въевшиеся в его душу, сердце, костный мозг и услаждающее небо. «Послушайте», – Фонтейн подался ко мне совсем как Эрнст Тессиджер в «Старом темном доме» или как зловещий доктор Преториус в «Невесте Франкенштейна». «Когда войдете, сразу поднимайтесь наверх, за экран. Были там когда-нибудь? Нет? Поднимайтесь по темной лестнице, что за экраном. Вот это переживание! Все равно, что побывать в таинственном кабинете доктора Калигари. Век будете меня благодарить. Пожимая ему руку, я воззрился на него в изумлении. «Бог мой!» — воскликнул я. «Ну и ручище у вас! Не та ли эта лапа, что высунулась в темноте из-за книжных полок в коте и канарейке, схватила и утащила адвоката, пока он не прочел завещание?» Фонтейн посмотрел на свою руку, зажатую в моей, и рассмеялся. «А вы славный мальчик!» — сказал он. «Стараюсь, мистер Фонтейн», — ответил я. «Стараюсь». Войдя в зал, я вслепую пробрался по проходу, нащупал металлические поручни, по ступеням просцениума поднялся к вечно погруженной во тьму сцене и нырнул за экран, чтобы взглянуть на великих призраков. Иначе как призраками их и нельзя было назвать: высокие, бледные, темноглазые, герои иллюзий своего времени. Мне они казались скрученными, словно мягкие белые конфеты, так как я смотрел на них под углом. В полном безмолвии они жестикулировали и шевелили губами, дожидаясь, когда заиграет орган, но музыка все не начиналась. А на экране быстро мелькали кадры за кадром, и то появлялся Фэрбэнкс с перекошенным лицом, то таяло, словно воск, Гиш, то толстяк Арбекль. Фатти Арбекль, 1878-1933, американский актер немого кино, снимался в амплуа комика-толстяка. Похудевший из-за того, что я смотрел на него сбоку, бился усохшей головой о верхний край экрана и соскальзывал в темноту, а я смотрел на них и чувствовал, как у меня под ногами, под полом мечутся волны, как колышется пирс, и кинотеатр, тонущий во вздымающейся воде, кренится, потрескивает, дрожит сквозь щели в досках, проникает запах соли.